свое назначение, это последнее и высочайшее из своих призваний, Кнехт, пожалуй, и сам мог предугадать или, по крайней мере, признать возможным, а то и вероятным. Но и на этот раз оно поразило, даже испугало его. Он допускал такую возможность, говорил о себе потом, посмеиваясь над пылким Тигуляриусом, который тоже, правда, сначала не ждал этого назначения, но как-никак вычислил и предсказал его за много дней до того, как все решили и объявили. Не было и в самом деле никаких доводов против избрания Кнехта в высшую администрацию, кроме разве что его молодости. Большинство его коллег занимали свой высокий пост в возрасте 45-50 лет, а Кнехту не было еще 40. Закона, однако, который запрещал бы такое раннее назначение, не существовало. Когда Фриц поразил друга результатом своих наблюдений и выкладок, наблюдений искусного игрока из элиты, досконально знающего сложный аппарат маленькой вальдельской общины, Кнехт сразу признал, что тот прав. Сразу понял и принял свое избрание, свою судьбу. Но первая его реакция на это сообщение состояла в том, что он отмахнулся от друга, сказав, что не хочет знать этих сплетен. Едва тот смущенный, почти обиженно удалился, Йозеф направился в место для медитации, чтобы собраться с мыслями, и отправной точкой для его раздумья послужило одно воспоминание, которое овладело им сейчас с необыкновенной силой. В этом видении перед ним предстала маленькая голая комната с пианино. В окно лился прохладно ясный утренний свет, и в дверях появился какой-то красивый, приятный человек, пожилой, посидевший, со светлым, исполненным доброты и достоинства лицом. А сам он, Йозеф, был маленьким школьником-латинистом, полуиспуганно, полублаженно ожидавшим в той комнате и сейчас впервые увидевшим мастера музыки, досточтимого мастера из сказочной провинции элитных школ и магистров, того, кто явился, чтобы показать ему, что такое музыка, а потом шаг за шагом ввел и принял его в свою провинцию, в свое царство, в элиту и орден, того, чьим коллегой и братом он теперь стал, тогда как старик отложил в сторону свою волшебную палочку или свой скипетр и превратился в приветливо-молчаливого, все еще доброго, все еще досточтимого, все еще таинственного старика, чей взгляд и пример осеняли жизнь Йозефа, старца, который всегда будет выше его на целый человеческий век, на несколько ступеней жизни и на неизмеримую высоту достоинства и одновременно скромности, на неизмеримую высоту мастерства и тайны, но всегда будет ему покровителем и примером. Всегда будет мягко влечь его по своему следу, как тянет за собой своих сестер восходящая и заходящая звезда.